Глава третья. Готовлюсь к гонке. Как и ожидалось, девчушка первой нырнула в салон, занимая пассажирское кресло впереди. Курт немного помедлил, но тоже сел в машину, правда, на задние сиденья. Парню явно не нравится предстоящее мероприятие, но от подруги отрываться не желает. Я сел за руль и, плавно выжав сцепление, медленно тронулся с места, осторожно дозируя скорость поглаживанием педали газа. Из города мы выехали. Я остановился на обочине и вылез из машины. Ребята последовали за мной и встали рядом. «Красиво!» — выдохнула Лика. «Не то слово!» — ответил ей я. Открывшийся вид даже у меня захватил дух. А про моих подопечных и говорить нечего. Солнечные лучи пробиваются сквозь высоченные пики гор, на которых шапками лежит снег, образуя серебристое свечение. Облака плывут прямо с вершин. Кажется, будто они рождаются в скалах и оттуда берут свое начало. Воздух чистейший, он словно насыщен энергией, и в ногах легкость. А как это скажется на движке Джуса? Кислорода-то тут намного меньше, чем на равнине. Что, если моя машина не приспособлена на форсирование таких высот? Опускаю взгляд и вижу петляющую дорогу, уходящую вниз. Отсюда все видится игрушечным и ненастоящим. Петляющая лента парит над пропастью, и гоняться тут чрезвычайно сложно. Малейшая ошибка, неверный поворот руля, занос, касание соперника или позднее торможение и... Не удержат отбойники, стоящие вдоль дороги. Машина полетит вниз. Да, тру скулу, а потом сажусь в машину. Настроение начинает падать. Красоты красотами, но они создают трудности. А преодолеть их не так-то просто. Представляю, как выглядит картинка, когда идет трансляция гонки. Тут такие нереальные пейзажи и красоты, что зрителя от экрана не оторвать, — сказал Курт. «Ой, вечно ты со своими съемками и клипами!» — махнула на него рукой Лика. «Усаживайся рядом со мной. Ты посмотри на вид из-за руля. Представляю, какой адреналин в крови у гонщиков!» Девушка завистливо вздохнула, помолчала, а потом обратилась ко мне. «Гон, а ты меня водить научишь?» «Научу тебя и Курта, но попозже», — ответил ей я и выехал на дорогу. «А когда?» — уточнила та. «Скоро», — резко тормозя перед крутым поворотом, сказал я. «Ловлю на слове», — воскликнула Лика. «Она еще что-то говорит, но я не слушаю. Пытаюсь слиться с машины и почувствовать ту. Да и такая дорога к разговорам не располагает. Узкое полотно, крутые повороты, есть резкие спуски и затяжные подъемы. При этом мы двигаемся вниз». Проехал пару километров, после чего, найдя подходящее место, развернулся и начал движение в обратную сторону. Движок стал работать с натугой. Чувствую, что он на пределе. А тут еще и бортовой ком проснулся, заставив меня вздрогнуть, а сидящую рядом Лику подпрыгнуть. «Джокер, внимание, внимание!» — раздался механический голос из динамика. «Это еще что такое?» — уставилась на экран компьютера Джуса девушка. «Ты чего?» — удивился с заднего сиденья Курт. «Компов никогда не видела и не слышала». «Да в твоей машине, которая в реале осталась, установлена самая последняя версия». «То-то мы с тобой даже завестись не могли». Успокаиваясь, ответила Лика. А вот мне неспокойно. Приборы Джуса зажили непонятной жизнью. Ком продолжает бубнить об опасности и внимании. Ничего не говоря толкового. Стрелки пляшут. Движок троллит. Предупреждающие лампы то загораются, то гаснут. Светомузыка на щитке приборов. Отпустил педаль газа. И выруливаю к обочине, которая тут условно. Пол машины остается на дороге. И если кто-нибудь поедет, то создам ему препятствие. Хорошо, хоть тут видимость отличная. И остановились мы не между спуском и подъемом, Машина не скатится под горку. Вот что это за хрень? Изумленно спрашиваю, никому конкретно не обращаясь. Стрелка тахометра в красной зоне дрожит, а скорость и вовсе показана за 250 км в час. Но мы-то стоим. Сигналит подушки безопасности. Горит лампа давления масла и тормозов. Температура двигателя в зашкале. И через миг уже падает в ноль. А потом вновь устремляется к красной черте. Глушу движок. А печка не выключается. Работает в аварийном режиме. Комп, какие проблемы? Что случилось? Ору, склонившись к динамику. Словно хочу достучаться до взбесившейся электроники. «Электроника сошла с ума», — говорит Курт. Бортовой компьютер прекращает бубнить и начинает перечислять неисправности Джуса. Однако все сводится к резкому увеличению атмосферного давления, повышенной влажности и нехватке кислорода. «Угу, понятно», — усмехнулся я и дернул за рычажок открывания капота, после чего вылез из машины и скинул клемму с аккумулятора. Крыльчатка радиатора сразу прекратила крутиться, печка вырубилась, но когда нет электричества, то это неудивительно. Но как в подобных условиях можно гоняться? Да и вообще, по такой дороге хрен проедешь. Представил, что такое происходит ночью или в дождь. Да, со скалы улетишь на раз. Нам еще повезло, что ничего не заклинило и не заблокировалось. Те же тормоза могли отказать. 5 минут постоял, а потом вернул клемму на место. Фары мигнули, искра при подключении пробежала. Но ничего предосудительного пока нет. Завожу Джуса и наслаждаюсь мерным рычанием движка и горящими лампами о непристегнутых ремнях безопасности. «Комп, анализ произошедшего сбоя можешь дать?» — спрашиваю. Но в ответ ни звука. «Комп, отвечай!» В динамиках Джуса что-то захрипело, а потом механический голос произнес. «Данные потеряны. Анализ невозможен». Ничего мне не осталось, как удрученно покачать головой и медленно тронуться. Ребята, видя мое состояние, притихли, а может и сами поняли, что мы оказались не в очень-то хорошей ситуации. Данный сбой всех систем без исключения ставит под сомнение готовность Джуса на участие в каких-либо горных гонках, а вместе с этим и наше успешное перемещение в Авалон. Блин, как поступить? Оставить тот дом, потом его переместить, уже будучи далеко отсюда? Да, риск велик, что потеряю одну из жизни на каком-либо соревновании. Или кто-нибудь пристрелит, не дай бог, наподобие того, как Тина поступила. Что тогда? Окажусь в данном месте и на последние кредиты перенесет сюда машину разом сети, которую еще заработать предстоит. Но не факт, что той не понадобится ремонт, а сделать его тут не смогу. Мало того, что нет запчастей и купить их не на что, так еще тут даже элементарный подъемник отсутствует. «Все плохо?» — поинтересовалась Лика. «Нет», — стараясь казаться беззаботным, улыбнулся ей, медленно входя в поворот. «Ты собираешься гоняться на машине, которая отказала в обычной обстановке?» — спросил Курт. Парень все точно подметил. Вопрос задал правильный и неудобный. «Но забивать ребятам головы проблемами не хочу. Им и так несладко пришлось. А будущее непонятно». «Курт, в гонке возможно всякое. От мастерства гонщика и готовности машины зависит почти все. Но и удача должна улыбаться. Ты вот спросил про машину». Я помолчал, а потом продолжил. «Джус в полном порядке. А то, что он так проявил себя на высоте, где мало кислорода и велико давление, не страшно. Небольшие изменения внесу, и все будет хорошо». «Сам-то в это веришь?» — серьезно спросила Лика. «Одеваться некуда», — честно признался я. «Два пути у нас. Остаться в горах или вернуться туда, где начинал. И есть кое-какая база и знакомые. На данном этапе склоняюсь к возвращению в Авалон. По моим прикидкам, тут заработать будет сложно». «Да, ты рассказывал о своей мастерской и друзьях», — согласно кивнул парень. А вот Лика задала провокационный вопрос. «Джокер, когда ты рассказывал о друзьях, то все время упоминал девушек и вскользь одного молодого журналиста. Скажи, эти дамы для тебя многое значат? И почему так получилось, что мужчин рядом с тобой нет?» «Да как-то так сложилось», — ответил ей, а потом добавил. «В игре недавно толком не смог наладить ни с кем взаимоотношения. Хотя тот же Бишен или Пьер к женскому полу не относятся. Так получилось, что основные события происходили рядом с девушками, а мужики не играли основную роль». Покачал головой, понимая, что объяснил путанно, и попытался исправить ситуацию. «Лика, я же не все свои приключения вам поведал, так что в процессе разберешься». «Но не говорил я про пьянки и того, что Михел отказался меня тренировать. А с Виром и вовсе непонятная ситуация вышла, хотя продавец компов не задолжал, и должок стоил бы получить, желательно с процентами. Стоит его отыскать и пару сотен кредитов вернуть». За разговорами, точнее моими ответами на становившимися все более неудобными вопросы, мы добрались до дома, где я с облегчением вылез из машины и глубоко вздохнул, радуясь. Допрос откладывается на неопределенное время. «С вас обед», — обратился к ребятам. «Продукты все есть. Постарайтесь приготовить что-нибудь съедобное». «А ты куда?» — поинтересовалась Лика, явно раздосованная, что беседу пришлось прервать. «Нужно с механиком переговорить и подумать». Покрутил я в воздухе рукой и поспешил ретироваться, пока не прозвучала очередная порция вопросов. «Нет, понимаю, что ребятам любопытно, а вопросов у них возникает с каждым днем все больше. Боюсь, меня одного надолго не хватит. Ребят необходимо кому-нибудь сосватать, и опять все упирается в место нашего пребывания. Тут никого не знаю, и придется налаживать какие-нибудь контакты, заводить знакомства, но при малейшей возможности уеду в Авалон». «Джокер, чего молчишь-то? Для чего меня вызвонил?» — сказала Тина, в недоумении смотря с экрана ноутбука. Я тряхнул головой, а потом извинился. «Прости, задумался. Да так, что тебя набрал на автомате. Что случилось?» «Джуз повел себя в горах неадекватно. Пришлось снимать клемму с аккумулятора, чтобы сбросить ошибки. Гоняться в такой ситуации...» — развел руки в стороны, а потом поинтересовался. «Что можно сделать?» «Подробнее», — попросила Тина, нахмурившись. Пересказал все, что произошло. И девушка глубоко задумалась. А потом попросила время на размышление. Договорились связаться с ней утром. «За всеми этими делами обед безвозвратно пропущен. А ребята меня чего-то есть не зовут. Забыли, что ли?» Велик соблазн полазить по сети и подыскать соревнования, в котором Джуз сможет побороться, но решил отложить это на потом. Успею еще. Подходя к кухне, в нос ударил смесь различных запахов. Что-то кислое, горелое и противное. Хм, интересно, что это они такое наготовили? Отчего стойкое желание пообщаться с белым другом? Вхожу на кухню и вижу, как Лика с Куртом машут руками. Что те ветряные мельницы? Прогоняя в открытое окно, дым бросил взгляд на плиту от жирной такой обугленной курицы. Самое интересное, тушка птицы лежит сразу на двух горелках. «Вам что-нибудь про сковороду известно?» — поинтересовался у ребят, которые при моем появлении еще усерднее руками замахали. «Это все он», — указала девчушка на своего друга, который с секундным опозданием вытянул в ее сторону руку и вымолвил. «Она во всем виновата. Захотела поджарить курицу на открытом огне». «Курт, точно тебе говорю, так в старину готовили», — передразнил он свою подругу. «Да?» — удивленно потер я скулу. «Возможно, она и права. Но о таком способе мне лично ничего не известно». «Я это в одном фильме видела», — надулась Лика. «Она мне этим фильмом все уши прожужжала», — пожаловался Курт. «Название помнишь?» — спросил я девочку, стараясь дышать через раз. И, кстати, тут не только горелым пахнет. Что еще накосячили? Маринад! Шмыгнула носом Лика, готовая расплакаться, но пытающаяся сдержаться и казаться независимой. Курицу натерла специями и вымочила в вине. Потом ее на огонь, а она полыхнула. Полупустая бутыль из-под виски, уксус и какие-то травы на столе примерно сказали мне, что тут произошло. Да, готовку им доверять нельзя. Дом спалят к чертям собачьим и скажут, что подобное в кино смотрели. Нет, это надо додуматься, вымачивать курицу в виски, перепутав сильный алкогольный напиток с вином. Да там один запах с высокими градусами, сам за себя все говорит. «Вином, говоришь?» — улыбнулся я. «Скажи, а ты его хоть пробовала?» «Язык смочили», — утвердительно кивнул Курт. «А что, вино прокисло? То-то оно такое резкое на вкус». «А прочисти этикетку?» — поинтересовался я. «Боже, как они смутились и покраснели! Одним словом, детишки!» «Ладно, пошли кино поищем, пока тут не проветрится. А то еще надышимся, плохо станет. Сделал я шаг назад. Долго находиться на кухне невозможно. Хорошо, что вовремя подошел, а то бы действительно они угарным газом траванулись». «Вот, я же говорила», — победно указала Лика, происходящее на экране, где пожилая женщина вертит курицу над открытым огнем. «Считаешь, что она ее готовит?» — задумчиво спросил я. «Странно, ничем не натерла и даже не посолила. Из магазина пришла и сразу над огнем крутит». «Наверное, за кадром осталось», — неуверенно предположил Курт. «Посмотрим, что дальше делать станет», — ответил ему, глубоко сомневаясь, что таким методом можно что-то съестное приготовить. «Насколько знаю, курицу варят, жарят и тушат. Для всех этих операций требуется посуда». «Их еще на вертелах жарили. Как раз над открытым огнем. Это я точно знаю. Поэтому и решил, что Лика знает, как ее готовить», — не согласился со мной Курт. «Про данный метод и я слышал. Даже примерную технологию знаю. Но это подразумевает над углями, но никак не в огне». «Точно, кухарка положила курицу на стол, порезала на части и стала обтирать их специями, после чего положила на сковороду и засунула в духовой шкаф. Все, дальше можно не смотреть. А вот Лика стоит перед монитором, красная, что тот помидор. Там она, простите, попыталась она что-то сказать, однако я пришел ей на выручку. Ой, да не переживай, научишься еще готовить. А сейчас закажем пиццу. Идти и искать место, где тут можно покушать, мне лень. Да и план нужно наметить, а это требует поиск в сети приемлемых вариантов. В сети нашлось несколько вариантов доставки быстрой еды, и, что самое главное, можно рассчитаться из онлайна. Заказ сделали, после чего я отправила ребят наводить порядок на кухне, а сам стал выискивать подходящие для джуса соревнования. Критериев определил несколько. Большой призовой фонд, короткий временной отрезок, не принимать же участие в местном чемпионате из десятков гонок. Класс машин. Увы, но подобного под мои требования, как и ожидалось, не нашлось. Вариантов несколько, и они мне не нравятся. Смешанные гонки, где участникам не регламентируют машины. Джусу там ловить нечего. Гоняться по отвесным дорогам, словно паря над пропастью, где одно неверное движение, и ты выбываешь из гонки. Не настолько я еще на таких дорогах ориентируюсь. Остается только заезды на выбывание, где администрация гонки предоставляет автомобили. Но там вступительный взнос меня не радует. Тем не менее, стал изучать правила именно последнего соревнования. Всего 5 этапов. Длятся 3 дня. И победитель получает 5000 кредитов, занявший второе место – 3000, а за третье место – утешительная гонка перед финальным заездом – 2000. По предварительным расчетам, Организаторы неплохо зарабатывают. Мало того, что с участников имеют, так еще продают трансляцию и устраивают тотализатор. Хм, а вот второй пункт о том, что при нехватке участников гонщик может ехать на своей машине, при условии, что та подпадет под регламент, меня заинтересовал. Самое главное, что взнос платить не нужно. А Джус на первый взгляд под условия подходит. Эх, если Тина сможет понять, что с машиной в горах приключилось, то стоит рискнуть. Отправить предварительную заявку или подождать. В принципе, мало чем рискую. Штрафных санкций за отказ в соревновании не предусмотрено. Вернее, если бы заплатил, то деньги не возвращаются. А так как заявлюсь на своей машине, то на мне только накладные расходы. Кстати, а что организаторы под ними подразумевают? Меня насторожила слишком мелкая звездочка, указывающая на сноску к данному пункту. Только щелкнув на нее, смог открыть дополнительные соглашения. Хм, да тут все расписано. За каждый чих берут деньги и немалые. Наклейка с номером стоит 100 кредитов. Да заправка авто между этапом – 100, подкачка шин – 100 и так далее и тому подобное. Да тут те же 500 набежит. Хотя есть приписка, что от услуг можно отказаться. Ха, понятно. Тот, кто наткнулся на данное дополнительное соглашение и его прочел, вряд ли согласится, поэтому и отказ предусмотрен. Гон! «Там еду доставили. Требуют подтверждения личности», — вывел меня из задумчивости Курт. «Ага, иду». Поднялся я с места и отправился за парнем, прокручивая в голове предварительную заявку, решив, что все же ее подам. Каким бы вердиктом меня Тина не порадовала. Вообще странно, что после восстановления машины разумом сети та себя так проявила. Тут явно какая-то недоработка. Или скрытый дефект? Блин, вот я олух. Претензию-то могу выставить из-за некачественного восстановления. Пусть разум сети и разбирается, устраняя недостаток. Поборол желание, чтобы вернуться и отправить заявку о некачественном восстановлении. Время терпит, а ребят необходимо накормить. Доставщик еды сунул мне планшет и зафиксировал передачу доставки. После чего улыбнулся и сказал: «Приятно иметь дело с такими богатыми и достойными клиентами. Наш ресторан всегда готов оказать вам услугу и выполнить любой заказ в кратчайшие сроки». «Спасибо», — пробубнил я, рассматривая красочные пакеты и коробочки с логотипами ресторана. Догадываясь, переплатил приличную сумму. «Приятного вам аппетита и всего наилучшего!» Вежливо расшаркался доставщик и ретировался под моим хмурым взглядом. «Да, цены-то у них на сайте не намного выше тех, которые в Авалоне в кафешке у Злавы, но, блин, они несопоставимы с магазинами. Да и просматривая накладную, понял, что кое-какие блюда стоят необоснованно дорого, хотя и имеют заковыристые названия. Ладно, впредь умнее буду». «Вкусно!» — вынесла вердикт Лика, когда от заказа мало что осталось, а мы, тяжело дыша и поглаживая животы, откинулись на спинки стульев в столовой. Очень поддержал ее Курт, а потом добавил: «Надеюсь, ты когда-нибудь так же научишься готовить. Лучше научись денег зарабатывать, чтобы меня по ресторанам водить», — парировала девушка. Пока их перепалка не вылилась в ссору, я поспешил вмешаться. «Так, кто из вас сварит кофе? Надеюсь, с таким простым заданием ты справитесь». Ребята зыркнули на меня, но встали и пошли в сторону кухни, откуда через пару минут показался растерянный Курт и спросил: «А кофемашины нет?» «Не-а», — усмехнулся я. «Сами наверняка уже догадались, что варить придется вручную». «Удачи! И да, долго не размусоливайте». Нужно признать, что с данным заданием они справились, хотя и прождал около часа, но напиток получился отменный. Конечно, мне пришлось их консультировать. Как помолоть зерна, в какой посудине варить кофе и каков процесс готовки данного напитка. Тем не менее, ребят похвалил. А по их довольным мордашкам понимаю, что с подобным они столкнулись впервые. Еще бы! В реальном-то мире все просто. Нажал на кнопку или голосовую команду отдал, и у тебя готовый ароматный напиток. Все, что нужно делать, засыпай ингредиенты. Да и то этим не парень с девчонкой занимались. Статус у них не тот. Через часик пойдем по магазинам, предупредил я ребят, когда допил кофе и отправился к ноутбуку. Продукты закупать, сделала предположение Лика. И пару книг купить о том, как научиться готовить, убираться и стирать. Подавив улыбку, ответил ей я и поспешил ретироваться, пока она возмущенно хватала открытым ртом воздух. Шутки шутками, но претензию о некачественном восстановлении джуса разума сети я направил, а потом и еще раз внимательно проштудировал регламент о предстоящих гонках на вылет и отправил заявку. На этот раз никаких мгновенных ответов не последовало. Пришли лишь подтверждения, что заявки доставлены и их рассмотрят в порядке очереди. Поэтому мы отправились на экскурсию по городу. Идем и рассматриваем все и вся. Ну, я к чему-то подобному привык. А вот Курт и Лика еще не верят, что тут все настоящее, и время от времени пытаются отыскать визуализацию, за которой ничего нет. Само собой, в этом они не преуспели. И у лужи есть дно, а камни на самом деле имеют вес, как и цветы, от которых исходят различные запахи. И все же тут чего-то не хватает. Задумчиво, оглядываясь по сторонам, вынесла вердикт Лика. «Чего же?» — поинтересовался я у нее. «Нет детей и не видно домашних животных», — сказал Курт. «Молодец!» — верно подметил. Уважительно кивнул ему я. А потом пояснил. «Таковы правила. В игре нет даже подростков. Вы в своем роде первые. Можно сказать, что разум сети проводит эксперимент. А вот домашних животных перенести в игру сложно и очень дорого. За щенка или взрослого кота ценник может доходить до сотен тысяч кредитов». «Фига себе!» — присвистнула Лика, а потом глубоко задумалась. «Ты чего?» — толкнул ее Курт. «На этом можно делать огромные деньги». «Да такие, что на гонках не заработаешь», — ответила та. «Да как их сделаешь-то?» — удивился я. «Размножение в игре невозможно». Лика стоит и хмурит лоб, о чем-то сосредоточенно размышляя. «Неужели отыскала лазейку?» «Да не может быть!» «Впрочем, ребят необходимо ознакомить с правилами и исключениями в игре. Это моя вина, что до сего момента они их не знают. Необходимо ситуацию исправить». «Пара задумок есть, но нужно продумать», — тем временем ответила девчушка. «Напомните, чтобы когда придем домой, загрузил вам правила игры», — ответил ей я, недоверчиво покачав головой. «Боюсь, из твоей затеи вряд ли толк получится. Но ты все же идеи обдумай». Прогулку завершили, как и планировал. Накупили еды, книг для ребят и вернулись домой, когда стало темнеть. Так как ужинали мы в одной из многочисленных кафешек, где денег с нас взяли на порядок меньше, чем за заказ по сети, то ребят я отправил отдыхать, а сам засел за ноут. От разума сети ответа нет. А вот от организаторов соревнования одобрение заявки получил. Мало того, первый этап назначен на послезавтра, а утром необходимо прибыть на проверку машины, получение регистрации и жеребьевку. А не поторопился ли я? Задаю вопрос вслух, рассматривая приложенную карту первого заезда. Горная дорога на 3 километра и 500 метров петляет вокруг скалы, и ее ширина такова, что две гоночных машины не смогут одновременно пройти ни один поворот. Это заявляю как гонщик, который хоть немного разбирается в подобных состязаниях. При этом еще неизвестно, что с Джосом. Сможет ли моя машина на такой трассе гоняться или проедет сотню-другую метров, и мозги ее с ума сойдут? Игнорировать соревнования? А как тогда денег заработать? Ничего путного-то из состязаний в ближайшее время нет. Эх, риск потерять машину велик. А без нее ничего сделать не получится. С другой стороны, не слишком-то и рискую. Главное, в пропасть не сорваться. В случае проигрыша не получу и кредита. Но и никому ничего должен не буду. Решено. Подтверждаю заявку, и на душе становится легче. Знаю, чего ожидать и к чему стремиться. Когда есть план, то сразу становится проще и понятнее. Можно надеяться, что все получится. Но пока шаги к определенной цели не сделаешь, то это так и окажется в мечтах. Вечер прошел в очередных вопросах. Молодые люди меня запытали и, честно говоря, поднимали совсем не детские темы, на которые ответов у меня нет. С огромным облегчением отправил их спать и в очередной раз проверил сообщения на ноутбуке. Пусто. Никто не пишет и на связь не выходит из нужных мне людей, точнее девушек и одного искусственного интеллекта, создавшего этот мир. Нет, писем-то до хрена насыпалось, но их смотреть не стал. Спам. Поэтому отправился спать. Утром сварил себе кофе. Лика и Курт еще не встали. А мне нужно отыскать организаторов гонки и пройти определенные процедуры. Ребятам написал записку, пообещав вернуться к обеду или вечеру. Из дома разрешил им выходить, но недалеко, чтобы потом не бегать по всему городу, их разыскивая. Ноут прихватил с собой, надеясь, что Тина на связь все же сподобится выйти и, может быть, объявится разум сети. Джуз завелся с полоборота, и тестирование систем не выявило никаких ошибок. «И компрессия в порядке», — уточнил я у бортового компьютера, удивившись, что запас мощности 100%. «Да, все детали не имеют износа, если не считать стекол, резины и дисков», — получил заверение. «Да, диски и стекла меняла Тина из того, что нашлось в гараже. Вероятно, они не новые, и если стекла влияют лишь на обзор, то с дисками сложнее. Правда, на первый взгляд претензий к ним нет. Что же касаемо шин, то они и вовсе новье. Странно, что бортовой компьютер их не смог отсканировать». Добрался до организаторов гонки за полчаса. Навигатор вывел кратчайшим путем. Но дорога оказалась на редкость фиговой, да еще и с реверсивным движением. Минут 10 простоял, ожидая разрешающего сигнала светофора. Хотя за это время проехало всего и машин 5. Когда же добрался до места, то не поверил своим глазам. Подспудно готовился к тому, что организаторы гонки ютятся в какой-нибудь будке, наподобие той, в которой рейхился на чемпионат в Авалоне. Однако тут все ожидания превзошли мою фантазию. Трехэтажный домино с лепниной и охраной. На входе мою личность проверили придирчиво, потом в холле и третий раз на втором этаже. И это только чтобы подтвердить заявку и предоставить авто на проверку. А перед кабинетом меня еще и с помощью металлоискателя обыскали. К чему подобные меры предосторожности, не слишком понятно. Но спрашивать не стал. Если пойму, что дело тут темное, то откажусь от участия и дело с концом. «Ноутбук свой оставь у охраны», — мило улыбнулась мне дама средних лет, кивнув на здорового амбала, закрывающего дверь в кабинет. «Да ты не волнуйся, с твоей техникой ничего не случится, а при выходе из кабинета получишь его обратно в целости и сохранности». «К чему такие меры предосторожности?» — поинтересовался я, раздумывая, оставлять свою вещь неизвестно кому или нет. «Так учредитель гонки мэр», — удивленно пожала секретарь плечами. «Сам понимаешь, статус». «И он со всеми участниками встречается. Зачем?» — спросил ее, но та лишь загадочно улыбнулась. В чужие руки отдавать ноут не хочется. Но как ни крути, выхода другого нет. Большой ярко освещенный кабинет, длинный стол для переговоров, стоит буквой «Т», во главе которого вальяжно развалился грузный лысый мужик. Определить возраст мешают наеденные щеки и толстые пальцы, на которых поблескивают драгоценные кольца. «Садись», — указал мне он на кресло у двери. «Как зовут?» — уточнил, глядя в открытый ноутбук, который отсвечивает золотистым переливом и поблескивает драгоценными камушками в корпусе. «Гон», — коротко представился я, опускаясь в кресло. «Ага», — глубокомысленно произнес хозяин кабинета и пару раз стукнул по клавишам и нахмурился. Вероятно, то, что прочел, ему не понравилось. «Прозвали тебя Джокером, а выступать ты желаешь на собственной машине, полученной в виде бонуса на старте игры, так?» «Совершенно верно», — подтвердил я, не думая скрывать данную информацию. «В Гороволе ты всего несколько дней, с трассами не знаком и в горах не гонялся, верно?» «Да». «Хм», — глубокомысленно потер тот щеку. «Темная, значит, лошадка. Такая может первой прийти или на старте облажаться. Что же с тобой делать?» «Не подхожу под условия?» — поинтересовался я. «Подходить ты подходишь, но не факт, что они под тебя подходят», — скаламбурил тот и рассмеялся. Потом резко себя оборвал и прихлопнул ладонью по столу. «Выиграть хочешь или денег заработать?» «Одно от второго неотделимо», — пожал я плечами. «Ох, Джокер, не скажи, не скажи», — протянул тот, что-то про себя решая. «Ладно, гонки тебя допускаю, а там посмотрим. Свободен». «Спасибо», — вежливо ответил, в душе недоумевая, встал и направился к двери. «Да, если пару заездов сможешь выиграть, то мы с тобой еще поговорим. Ты не против?» — донеслось мне в спину, когда взялся за дверную ручку. Оглянулся и посмотрел на мэра, который в данный момент зорко смотрит на меня, и от одутловатости и следа не осталось. Сидит словно хищник и разглядывает свою добычу. Не против, чуть пожал плечами, после чего покинул кабинет. На пороге мне вернули комп, а дама, заглянув в свой планшет, радостно улыбнулась и провозгласила: «Мои поздравления, ты в гонке. К тебе придет сообщение о месте и времени начала соревнования». «А жеребьевка?» — поинтересовался я и, вспомнив, что Джусета никто не осматривал, напомнил. «Машину еще мою на соответствие регламенту не проверили». «Все уже проверено. Все данные получишь в личном сообщении. Удачи». В общем, меня культурно выперли. Но я не сильно и противился. Странное собеседование вышло, так как никто к Джусу не притрагивался и на гонку допустили меня. И будь я на любой другой машине, то решение было бы таким же. Из-за чего? Понятно, что тут пытаются заработать. И, как мне кажется, не совсем по правилам. Чем мне это грозит, пока не ясно. Можно расценивать только как своеобразную игру с новыми правилами. Тут не столько нужно выиграть, сколько отстоять свое право и заработать денег. Скорее всего, все заточено на тотализаторе. Если смогу пробиться в четвертьфинал, то тогда-то и состоится главный разговор. Что могут предложить? Ха, да все как обычно. Не суетиться и спокойно доехать до финиша. Соперник сойдет по-любому или самому проиграть. Да, выбор-то небогатый. Хотя и просчитывается на раз. От второго варианта откажусь в любом случае. А если предложат первый? Отказываться и остаться ни с чем? Тряхнул головой и уже хотел тронуться с места, но тут запиликал ноутбук. Тина вышла на связь. «Привет, Гон!» — хмуро сказала девушка и прикрыла рот ладошкой, чтобы скрыть зевок. «Тин, привет! Ты хоть спала ночью?» «С чего это у тебя такой интерес?» Подозрительно посмотрела она на меня. «Если намекаешь, что приводила кого-нибудь к себе, то есть к тебе в дом, то можешь успокоиться. Охранка пропускает только Лису и Кулу, а они ко мне не ходят». «Ой, да ничего подобного и не думал. Ты просто выглядишь невыспавшийся», — покачал я головой. «Извини, действительно спать не ложилась». Тряхнула она своими волосами и, не скрываясь, широко зевнула. Всю ночь в сети и за книгами провела. Искала проблему Джуса. Нашла? Есть одно предположение, точнее два. Исправить сложно? Напрягся я, понимая, что она просто так говорить ничего не станет. И причину на самом деле обнаружила. Надеюсь, высылаю инструкцию, как и что сделать. Там не особо сложно, справишься. «Спасибо», — поблагодарил я, помолчал, а потом добавил. «Тин, хочу верить, наше сотрудничество не приведет к таким же последствиям, как в прошлый раз». Девушка отвела взгляд в сторону и чуть заметно кивнула. Провела рукой по волосам и явно сказала не то, что собиралась. «Удачи тебе и скорее возвращайся». «Постараюсь», — кивнул я и отключил связь. Дорогу до дома провел в размышлениях. Поведение моей напарницы странное. Она явно чего-то опасается. Надеюсь, по приезду смогу ей помочь. И да, то, что в той истории замешан только разум сети, я не верю. Кто-то есть третий. Ладно, не о том нужно думать, а о предстоящей гонке. У крыльца заглушил машину, но в дом не пошел. Ноут в очередной раз пиликнул, сообщая, что пришли сообщения с пометкой «Срочно и важно». Открыл и увидел письмо от Тины, разума сети и организаторов гонки. Ну, от моего механика понятно, что пришло, как и от аферистов, устраивающих соревнования. А вот сообщение разума сети меня заинтересовало. Открываю и начинаю читать. На обращение за номером 397-183-1423, причина – отказ работоспособности авто после частичного восстановления. Охренеть, частичного? Да там все же подлежало ремонту. А то, что Тина вставила стекла и поменяла колеса – мелочь, возмутился я, а потом продолжил чтение. Сообщаем, что автомобиль «Джуз» находится в том состоянии, которое предусмотрено заводом-изготовителем. Восстановление машины произошло ровно на момент схода его с конвейера. Можем предложить модернизацию и покупку горного пакета, который гарантирует избежание подобных проблем. Стоимость и настройку необходимых усовершенствований ищите в профиле данного авто. «Вот барыги», — покачал я головой, но ради интереса посмотрел, что из себя представляет горный пакет. «Блин, 2000 кредитов за усовершенствование конструкции и точную настройку электроники? А почему в деталях и перечне работ одни прочерки? Явно же, что выеденного яйца проблема не стоит. Ладно, понадеемся на Тину и ее решение». Тем более таких денег у меня все равно нет. Открываю следующее сообщение и тру лоб. Перечень участников соревнований. Всего 28 машин. Марки в основном незнакомые. Но есть и джусы. С одним таким мне предстоит побороться. Мне номер присвоен 13. Но есть приписка, что могу гоняться без наклейки, так как от дополнительных услуг отказался. Но в тотализаторе ставить необходимо на номер. Начало гонки завтра в 10 утра. Мой заезд идет третьим. Ориентировочно в 11, но может начаться и раньше. Если на стартовой позиции меня не окажется, то соперник в любом случае обязан пройти гоночный участок, мне же дозволяется его догонять. В принципе, правил-то как таковых и нет. На трассе ничего не запрещено, Побеждает тот, кто первым финиширует. А как он это сделает, никого не интересует. Получается, что не запрещены и столкновения. Представляю, если в соперниках кто-нибудь окажется на тяжелой машине и начнет выпихивать всех подряд за пределы трассы. Да, тогда только скорость поможет, а ее-то в поворотах придется сбрасывать до минимума. С другой стороны, на первом этапе передо мной не такая и сложная задача. Машины равные. Уровень моего соперника, правда, немного выше. У того 40-й против моего 21-го. Да и похоже, что все участники данные соревнования не один раз проходили. В списке почти у всех стоят сноски, когда и какое место заняли в гонке на выбывание. Двар, так зовут моего завтрашнего визави, поднимался 3 года назад до полуфинала. Как понимаю, это его лучшее достижение. Ох, чую, не просто мне придется. Дома меня уже ребятишки заждались. И, что примечательно, навели везде порядок. И даже приготовили ужин. Немного курицу в духовке передержали. Получилось суховато. Но для первого раза замечательно. Джокер, а что ты собираешься делать дальше? И какое отводишь место нам с Ликой? Задал вопрос Курт. Ребята внимательно смотрят на меня и ждут ответа. Не поэтому-то они такие тихие, готовились к серьезному разговору? Блин, а я-то и не готов на такие вопросы отвечать. Честно говоря, даже не знаю, что ответить. Развел руки в стороны. Думал, что мы уже все обсудили. Да и разум сети всевозможные варианты прописал. Это-то понятно. Ну, а на самом деле? Или считаешь, что можешь нас заставить делать домашние дела и ни во что не влезать? Вступила в разговор девочка. Да, Курт более дипломатичен, нежели его подружка, которая рубит с плеча. Предлагаю к этому разговору вернуться, когда окажемся в Авалоне, ответил ей я, а про себя добавил. Если окажемся. А что изменится? Поинтересовался Курт. Надеюсь, смогу подыскать вам обоим дело по душе и не нарушая договора с разумом сети. Честно ответил я. Детишки переглянулись и явно повеселели. Такой расклад их устроил. Сам же я поспешил ввести их в курс дела и рассказал о предстоящей гонке. Как и ожидалось, они захотели меня поддержать и поболеть с трибун. Пришлось убеждать, что смотреть заезд по ноутбуку, валяясь на диване, намного удобнее и безопаснее. Да и какие в горах трибуны? А стоять у стартовой или финишной черты глупо. Пообещав, что ноут оставлю им, разошлись по комнатам. Необходимо выспаться. Так я сформулировал задачу, чтобы спокойно все обдумать и посмотреть инструкцию Тины. Увы, но гарантировать, что Джос не захлохнет, она не смогла, предупредив меня в самом начале своего послания. Однако ее рекомендации признал действенными. Спустился к машине и поколдовал над впрыском. Ну как поколдовал? Пару болтиков подкрутил, как мне девушка в послании велела. Да клапан забора воздуха отрегулировал на другую подачу, чтобы смесь другая стала. Честно говоря, так и не понял, какой она должна оказаться. Тина слишком все заумно описала. Да и не в таких частностях, собственно, дело. После настройки вернулся в дом и, приняв душ, и в самом деле завалился на кровать и мгновенно уснул. Разбудил меня Курт, тряся и повторяя, что гонка вот-вот начнется, а я дрыхну без задних ног. «Твою мать!» — подскочил я на кровати, поняв, что в самом деле опаздываю. «Бриться и завтракать уже не успеваю». Но ноут ребятишкам настроил и помчался на улицу. Джусы еще необходимо заправить, бензина в баке не так много, а заездов-то на сегодня 3. Ну, это если мне удача будет сопутствовать. Движок взревел, джусы взвизгнул покрышками, и я отправился с ним на гонку. Дал задание компу найти по пути ближайшую бензоколонку И несмотря на то, что время уже подбирается к половине одиннадцатого, заехал и залил полный бак. На стартовую линию встал без 11:15, где уже дожидается меня мой соперник. Судья гонки, дама, которая приглашала меня на собеседование к мэру, подошла к моей двери и знаком показала, чтобы опустил стекло. Запомни, гонки идут друг за другом. Как только финиширует предыдущая пара, тебя ждать тут никто не собирается, если это не финальный заезд. Понял, улыбнулся я ей. Дама глянула в свой планшет и, похлопывая по ладони флагом, пошла в сторону стартовой черты. Но потом, что-то вспомнив, сбила с шага, оглянулась и сказала: «Так как ты впервые участвуешь, то поясню. Махнув флагом, стартуй. Тут светофоров нет». Закрываю окно и рассматриваю своего соперника и его машину. Немолодой гонщик с бородкой задумчиво смотрит на меня, и в его глазах вижу усмешку. Он считает меня легкой добычей. Внешне наши машины, как две капли, одинаковые. Но у того на борту нарисован 10-й номер и игральная карта такого же номинала масти червей. Сердцеед и любитель женского пола? Не кстати задаюсь вопросом и чертыхаюсь про себя, так как боковым зрением замечаю отмашку флага, и сразу же мой соперник срывается с места, получив преимущество на старте.